Итак, воздушно-океанская подкова символизирует в авторском представлении образ России, рвущейся к морю. Между тем, так же, как и в стихотворении о Чапаеве, этот образ порожден реальной ситуацией. Читая Чапаева, мы всегда воспринимали стих «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко», как чистый лиризм, выражающий тоску по югу, высланного на Урал Мандельштама. А оказывается, это одновременно и море пушкинских сказок, и историческая тяга России к морским путям. Для этого художественного приема Мандельштама характерно его замечание по поводу одного из стихотворений Санникова, на книгу которого он писал рецензию. 16 июня, уже ночью, Рудаков пишет. Вот конец дня. У Мандельштамов дико пишется рецензия. Сегодня год их отъезда из Чердыни. Мы сложились и купили бутылку вина. За рецензией оно простояло неоткрытым. И мечети, и суровые скулы проступали арабской резьбой. Надин. Мечеть на скулы не похожа. Ося. Надя. Это и лицо, и мечеть. Сразу. Поэт так хотел сказать. Такой же двойной смысл содержится по Рудакову в стихе «Воздушно-океанская подкова». Это и Россия, и злободневный отклик на потрясшие Мандельштама события. Забывая о генетической связи этого стиха с Лермонтовским «На воздушном океане», Рудаков уверенно указывает на происшествие, послужившее толчком к возникновению мандельштамовского стиха. Он недоумевает, зачем Мандельштам вставляет в законченнейший цикл чужеродные, размашистые куски, делает антикомпозиционные вставки. Не без самодовольства он сообщает жене 21 мая 1935 года. В четырех местах мне удалось вернуть идеальный вариант. Но место два сохранятся в стиле барокко, не идущему к целому. Так, «Войны и мира» гнутая подкова заменено «Воздушно-океанская подкова». Влияние катастрофы с Горьким. По мне это безлепица, оттеснившая классику, называется борьба с акмеизмом. Катастрофа с огромным агитационным самолетом «Максим Горький» произошла 18 мая, то есть за три дня до этого письма. Самолет разбился над Москвой, на улицах города можно было наблюдать, как от него отваливаются части. Возможно, что таким свидетелем был Рогинский, о котором 22 мая Рудаков еще глухо упоминал как о заезжем москвиче, очень милом знакомом Мандельштама. В таком случае Рогинский мог подробно описать Осипу Эмильевичу аварию, о которой было сообщено в «Правде» 19 мая. Катастрофа вписалась в мандельштамовскую картину современного мира. Она отразилась не только в данном стихотворении, но и в дальнейшем творчестве поэта в стихотворении «Немучнистой бабочкою белой». В домашнем обиходе Мандельштамов, называемом «Летчики», и в стихах о неизвестном солдате 1937 года. В этих последних воздушно-океанская подкова преображена уже в воздушную могилу и воздушную яму, снова возвращая нас к Лермонтову. В одном случае он назван прямо. «И из Лермонтова Михаила я отдам тебе строгий отчет, как сутулого учит могила, и воздушная яма влечет». В другом цитата из «Демона» Лермонтова: «На воздушном океане без руля и без ветрил». Изменена, несомненно, с оглядкой на московскую воздушную катастрофу. «Как мне с этой воздушной могилою без руля и крыла совладать?» Весь этот путь разъяснен в беседе Мандельштама о развивающемся зародыше, приводимой нами несколько дальше. Таким образом, мы видим, что стих «Воздушно-океанская подкова» имеет даже не двойной смысл, а несет нагрузку нескольких смыслов, как бы вмурованных в одну строку. В дальнейшем мы покажем, как сопротивлялся этому методу Рудаков, наблюдавший за процессом работы Мандельштама. Кстати говоря, уже во время войны в Москве Рудаков иронически восклицал, беседуя со мной о неизвестном солдате: «При чем здесь Лермонтов?» Интересно, что уже после стихов о неизвестном солдате воздушно-морская тема снова откликнулась в новом стихотворении, и на этот раз в своем государственном значении. Оно принадлежит к циклу, написанному в Савелове 3-5 июля 1937 года, обращенному к Сталину и его апологету Поповой-Яхонтовой. Без приведенного выше комментария оно оставалось бы непонятным. Оно скопировано Рудаковым с автографа Мандельштама, трудно сказать, позволение ли поэта или украдкой. Возможно, что это было сделано в Ленинграде, когда уже скитающиеся Мандельштамы ночевали у Рудакова, а может быть, он навестил их в Савелове. Вероятно, стихотворение нельзя считать завершенным. Об этом свидетельствует приводимый Рудаковым вариант третьей строфы и затемненный смысл последнего стиха, впрочем, переписанного Рудаковым недостаточно разборчиво. Он писал простым карандашом на листках, вырванных из школьной тетради, в одну линейку. На второй странице стихотворения «На откосы Волга хлынь», напечатанное мною в 1980 году в журнале «Вопросы литературы», номер 12. Вторично опубликовано Нерлером в журнале «Дружба народа» в 1987, номер 8. И в других изданиях с ошибками. Там же он напечатал «Пароходик с петухами». Привожу оба стихотворения и вариант третьей строфы к первому стихотворению. «Пароходик с петухами по небу плывет, и подвода с битюгами никуда не идет. И звенит будильник сонный, хочешь, повтори, полторы воздушных тонны, тонны полторы. И паяльник звуков моря в перебои взяв, Москва слышит, Москва смотрит, зорко смотрит в явь. Только на крапивах пыльных, вот чего боюсь, не изволил бы в напильник шею выжить гусь». 3 июля 37-го, Савелова. Вариант третьей строфы. «И полуторное море к небу припаяв, Москва слышит, Москва смотрит в силу, в славу, в явь». На откосы Волга хлынь, Волга хлынь, гром ударь в тесины новые, крупный град по стеклам двинь, грянь и двинь, а в Москве ты, чернобровая, выше голову закинь. Чародей мешал тайком с молоком розы черные, лиловые, и жемчужным порошком и пушком вызвал щеки холодовые, вызвал губы шепотком. Как досталось, развяжи, развяжи, красота такая галочья, от индийского раджи, от раджи, Алексею, что ли, Михалычу, Волга, вызнай и скажи. Против друга за грехи, за грехи, берега стоят неровные и летают по верхам, по верхам, ястреба тяжелокровные, за коньковых исп верхи. Ах, я видеть не могу, не могу, берега серо-зеленые, словно ходят по лугу, косари умалишенные, косит ливень лук в дугу. Савелова, 4 июля, 37-й. И еще одно стихотворение Савеловского цикла, вероятно, неизвестное Рудакову, но, к счастью, сохранившееся. Оно обращено, как уже было сказано, к Еликониде Поповой. «С примесью ворона-голуби, с завороненные волосы, здравствуй, моя нежнолобая, дай мне сказать тебе с голоса, как я люблю твои волосы, душные, черноголубые. В губы горячие вложено все, чем Москва омоложена, чем молодая расширена, чем мировая встревожена, грозная утихомирена. Тени лица восхитительны, синие, черные, белые, и на груди удивительны эти две родинки смелые. В пальцах тепло неслучайное, сила лежит фортепьянная, сила приказа желанная, биться за дело нетленное. Мчится, летит с нами едучи, сам ноготок холодающий, мчится судьбу свою знаючи, сам ноготок холодающий, славная вся безусловная, здравствуй, моя оживленная, ночь в рукавах и просторная, круглое горло упорное, слава моя чернобровая, бровью вяжи меня вязкою, к жизни и смерти готовая, произносящая ласково Сталина имя громовое, с клятвенной нежностью, ласкою. 8 июня 1935 года Рудаков передает разговор о последних вариантах «Да, я лежу в земле». Это стихотворение напечатано с вариантами в издании «Мандельштам. Стихотворение. Страницы 180 и 300. М. Сказал «Я лежу», сказал «В земле». Развивай тему «Лежу, земля». Только в этом поэзия. Сказал «Реальное», перекрой более реальным. Его. Реальнейшим, потом сверхреальным. Каждый зародыш должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом, идя, одно слово неразборчиво, перекрывая одно движение другим. Будь рифма, ритм, все недостаточно, если нет этого. Получится канцелярская переписка, а не стихи. Надо не забывать, что был Хлебников, что у меня были хорошие стихи. Этого правила не понимали некоторые акмеисты, их последыши, вся петербургская поэзия, вся официальная советская поэзия. Пауза. Сергей Борисович, давайте писать книгу о поэзии. Я. Нет. Так как вы на некоторые вещи смотрите иначе, чем я. Пауза. Согласившись, я должен был бы сплясать индейский танец на Гумилеве. М. Пауза. Он отвечал этому правилу. Опять пауза. Сидим мы у стола. Пожевав губами, он поднимается, идет к кровати и ложится носом к стене. Я записываю этот листок. Вернемся к истории стихотворения «Немучнистой бабочкой белой». Напоминаем его текст. «Немучнистой бабочкой белой в землю я заемный прах верну. Я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну, позвоночное, обугленное тело, сознающее свою длину. Возгласы темно-зеленой хвои с глубиной колодезные венки тянут жизнь и время дорогое, опершись на смертные станки, обручи краснознаменной хвои, азбучные круглые венки. Шли товарищи последнего призыва по работе в жестких небесах, пронесла пехота молчаливо восклицание ружей на плечах и зенитных тысяч орудий, карих то зрачков или голубых, шли нестройно люди, люди, люди. Кто же будет продолжать за них? 21 июля 1935 года. Однако указанные Надеждой Яковлевной даты окончания не сходятся с фактическими данными писем Рудакова. В этот день он действительно пишет об этом стихотворении как о законченном, но Мандельштам еще не раз возвращался к нему, и только 30 мая следующего года, как мы видели, изменил последний стих. Было продолжение «Зорких тех двоих», прочтем записи Рудакова о летчиках, или о стихотворении о гибели летчиков, как называет его Надежда Мандельштам в своей второй книге. 21 июля 1935-го. К Мандельштамам. Там только Н. Играли в шахматы. Она говорит: «Оська ругал вас самым пышным образом всю ночь и мне не давал спать. В результате стихи доделаны. Вы огромный молодец. Без вас он бы их не доделал». Когда О пришел, мне поднесены варианты на 7 страничках и напечатанный на машинке окончательный текст. Стало лучше, тверже. Он, входя, смеялся, что пишет полушедевры. Сейчас вместо половины, то есть 50%, стал, может быть, 80%. Есть, например, стих «Как венок, шагающий в покое». Всего не посылаю, так как это еще не конец, и вся история текста слишком многообильна. 3 августа 1935-го. Идет и переписывание стихов о летчиках. 6 августа 1935-го. Сейчас, только что, он закончил мучившие его строки летчиков. Веселый бегает по комнате, подпрыгивает, машет руками, говоря, что боль сломанной руки отошла, так как рука — только функция психики, а сейчас он доволен и спокоен. Ночью. Дома. Еще раз я умудрился понять огромность мандельштамной встречи. И расставание страшно. Откидывая все авторские распри, мы очень полюбили друг друга и загрустили при мысли, мной искусственно подогретой, о разлуке. Ведь сознание вот какое. Не было бы, ну, скажем, института или сейчас оси, у меня представление о мире было бы скуднее и хуже. И жаль себя отрывать от настоящего общения. Мы вот сегодня дошлифовали летчиков. Он подкис, да и говорит. А мы правительству заявление подадим, что отдельно не можем. Это не только шутка. 21 августа 35-го. Сейчас 3 часа, только что вернулся от Мандельштамов. Там были артистки. О, читал, говорили, ели кекс, колбасу. Это с 12. А раньше доделывали летчиков. Еще раньше О был в редакции. Мы с Н играли и разговаривали. Итак, летчики перерабатывались еще и в августе 1935 года, а последний стих, продолжение зорких тех двоих, был заменен только в мае следующего года. Очевидно, этот отмененный стих, остаток недошедший до нас первоначальной редакции летчиков, 7 страничек вариантов. Характер этого стиха не оставляет сомнений в общей направленности утраченной ранней редакции. Это было, очевидно, еще одно ленинско-сталинское стихотворение, связанное с первым воронежским циклом прямых политических стихов. А заложено в нем совсем другое — воздушно-океанская тема, требовавшая еще новых разработок. Пока Мандельштам не создал в 1937 году свои стихи о неизвестном солдате, он мучился этой ненаписанной поэмой, в неудовлетворявшем его первоначальном стихотворении «Немучнистой бабочкой белой». Начатое как завершение большевистского цикла, оно вырывалось из него, звало к еще неуслышанным ритмом солдата, предвещало его. Об этом говорит и Надежда Мандельштам, опирающаяся на упоминание «Штемпель», а о словах самого Осипа Эмильевича. Вторая книга, страница 541. Характерно, что в одном из самых ранних вариантов поэмы, озаглавленной в рабочем порядке самим Мандельштамом «Солдат номер 3», есть отброшенная впоследствии строфа, связанная тематически с первым воронежским циклом. Сохранившийся в архиве Рудакова-Черновой автограф, лист, разделенный вдоль пополам, на правой стороне рукой Мандельштама, на левой — Надежды Яковлевны. Данная строфа написана его рукой. Но окончилась та перекличка, и пропала, как весть без вестей, и по выбору совести личной, по указу великих смертей. Я, дичок, испугавшийся света, становлюсь рядовым той страны, у которой попросят совета все, кто жить и воскреснуть должны, и союза ее гражданином, становлюсь на призыв и учет, и вселенной, и семьянином, всяк живущий меня назовет. Датировано 27 марта, 5 апреля 1937 года. В трагической картине мира 20 века, изображенной в стихах о неизвестном солдате, эта строфа выглядит как остаточный элемент. Понятно, почему она осталась незавершенной и была отвергнута автором. Интересно, что сказал бы Мандельштам, если бы он знал поэму «Воздуха» Марины Цветаевой, написанную в 1927 году в дни Линдберга, то есть в дни знаменитого беспосадочного перелета американского летчика через Атлантический океан. Эта поэма, напечатанная в 1930 году в эмигрантском журнале «Воля России», оставалась у нас неизвестной. Перелет Линдберга вызвал целую бурю ассоциаций и идей в творческом сознании Цветаевой. Между прочим, несмотря на триумф «Авиатора», в ее поэме тоже присутствует мотив воздушной катастрофы. «Зачем петля мертвая? Полощется, плещется, и вот, не жалейте летчика, тут-то и полет, не рядите в саваны косточки его, курс воздухоплавания, смерть, где все, с азов, заново». Так два поэта на разных точках мира, один в Медоне в 1927 году, другой через 10 лет в Воронеже, откликнулись каждый по-своему на наступление грозной космической эры. В этих двух столь разных и по идее, и по достоинству произведениях можно заметить некоторые переклички. Если Цветаева говорит далее о первом, третьем и пятом воздухе, то Мандельштам призывает воздух в свидетели и судьи. Цветаева дает образ одиночного заключения в Медоне. Мандельштам в Воронеже говорит о затоваренном сознании и полуобморочном бытии.